Глава 9. Ravertari quod furtum. Планета Земля. Россия. Еврейская автономная область. Исследовательский комплекс «Наследие». Поместив пользователя категории «Прим» в помещение, предназначенное для добровольных гостей комплекса, Искин, ввиду отсутствия других объектов для изучения, принялся внимательно исследовать поведение пациента. Никогда прежде подобный метод полной экстренной перестройки генома им не применялся. Поэтому пытливый ум, хоть и виртуального, но все-таки ученого, решил собрать максимум информации касательно результатов новой разработки. Оказавшись в комнате, человек немного побродил по ней, изучая обстановку, а затем последовал совету Искина, полученному при размещении. Завалился на кровать и закинул руки за голову, уставившись в потолок. Через некоторое время, судя по данным мониторинга мозговой активности, он уснул. Осознание собственной личности пришло внезапно. Причем я далеко не сразу понял, где нахожусь и каким именно образом оказался в самой настоящей пустыне. Палящее солнце настойчиво, хоть и безрезультатно, старалось растопить гладкую броню моего скафандра, пока я брел по этому безбрежному песчаному океану. «Какого хрена?» — пробормотал я сам себе под нос. «Неужто опять полигон?» В пользу этой версии говорила рукоять клинка, которую я сжимал в правой руке. Внимательно осмотрел его. Точно тот самый, который я когда-то сам изготовил в мастерской Дага. «Ну и как я здесь оказался? Если мне не изменяет память, то второй раз прохождение полигона не предусмотрено. Что же это такое?» Сразу же попытался выполнить привычную активацию сферы поиска. Однако это принесло неожиданный эффект. Локация мгновенно изменилась, и я оказался на поверхности Луны. Уж ее-то спутать ни с чем иным я бы не смог. Тем более, посмотрев на горизонт, я сумел разглядеть родную планету. «Опачки!» — протянул я. «А вот это уже странно». В следующую секунду обстановка вновь трансформировалась, причем без каких-либо триггеров с моей стороны. И я оказался на Марсе, в толще той самой слизи, которая пыталась меня сожрать. Правда, в этот раз в голове не было слышно ничего, кроме собственного голоса. И вновь смена картинки, только теперь я угощаю прекрасную аграфскую девушку своими кулинарными шедеврами. «Агата», — прошептали мои губы, но в следующий миг я оказался в более напряженном месте. Только тут до меня дошло, что происходит. Я вспомнил, как пересекал горизонт событий при попадании в черную дыру. А ведь и правда, все, что я вижу, когда-то со мной уже было, а это означает, либо кто-то пытается пролезть в мою голову, либо я сплю, но как-то я никогда не замечал за собой способности к аналитическим действиям в таком состоянии. Картины менялись, и, честно говоря, меня это насторожило. Все, что случается в первый раз, может свидетельствовать о какой-нибудь ментальной атаке, и если это так, то необходимо уходить в глухую защиту, а лучше бить в ответ. Только кого бить и куда, совершенно непонятно. То, что с человеком происходит что-то странное, Искин определил через несколько часов после того, как подопытный заснул. Поначалу ритм мозговых волн, как и должно было быть, снизился, но в какой-то момент началось повышение показателей. Причем проследить какую бы то ни было системность в этом процессе не представлялось возможным. Временные промежутки подъемов и спадов выглядели абсолютно хаотично. К тому же иногда пиковые значения достигали экстремума, но пытаться каким-либо образом вмешиваться в эти процессы Искин не стал, предпочтя собирать массивы данных для последующего изучения. Так продолжалось около часа, но потом амплитуда хаотичных итераций настолько участилась, что Хильдур решил вмешаться. Однако не успел. Внезапно вся аппаратура не только в помещении, куда он поместил пациента, но и на расстоянии 20 метров от него прекратила функционировать, а датчики, расположенные по всей территории базы, зафиксировали мощнейший ментальный всплеск. Уровень истечения псиэнергии на квадратный миллиметр пространства оказался настолько высок, что буквально выжег хорошо экранированную и предназначенную для широкого спектра применения технику. Возможность непосредственного прямого контроля за подопечным исчезла, но тем не менее мгновенный переход на дистанционные методы помог визуализировать изображение происходящего в апартаментах. Пользователь категории «Прим» сидел на кровати и напряженно осматривался по сторонам, после чего встал и направился к двери. Резко пробудившись, я не сразу понял, что случилось. Этих воспоминаний у меня точно не имелось, потому что обстановка оказалась совершенно незнакомой. В голове слегка гудело и чувствовались глухие удары. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что изображение вроде как стабильно, я смачно хлопнул себя по щеке. Ощущения казались вполне естественными, да и удар я очень даже почувствовал. Итак, анализ обстановки. Лежу на кровати непонятно где. Освещение довольно скудное и исходит от двух небольших полосок, расположенных в разных частях комнаты. Хотя подобных панелей тут немало, и они размещены по всему периметру. Убранство помещения странно знакомо и очень походит по своему внешнему виду на то, что было установлено на борту Ареса, но имеются и некоторые отличия. Недолго думая, встал с кровати и, моментально определив, где находится выход, направился к нему. Судя по интерьеру, здесь нет следов земных технологий, да и ставшей уже привычной активацией сферы поиска, направленной на себя, я выявил радикальные изменения собственного физического состояния. Причем ведь точно помню, что подыхал от какой-то неведомой хвори. Буквально расползался по швам. Но сейчас организм полностью функционален, да и никакого следа распада тканей я не чувствую. При моем приближении дверь даже не шелохнулась. Несколько раз стукнул по ней кулаком. Никакого эффекта. Попробовал ее толкнуть или сдвинуть в сторону, но с таким же успехом можно было попытаться переместить Эверест. Странно, похоже, я все-таки нахожусь в заперти. Обратился к собственному источнику, который совсем недавно так меня подвел. И с удовлетворением обнаружил, что продуцирование энергии в нем восстановлено, хотя, судя по внутренним ощущениям, он стал заметно меньше. Но и как это понимать? Где мой прежний запас сил? Энергия вырабатывается и накапливается, но я уже достаточно опытен, чтобы понять и оценить объем собственного резерва. Маловато будет, как говорил один из героев пластилинового мультфильма. Однако он есть, и это самое главное. Привычным усилием воли активировал сферу поиска с целью исследования двери. Знакомая конструкция. Затем выпустил ментальные щупальца, проникая сквозь достаточно толстый комбинированный материал, и резким рывком сдвинул полотно шлюза в сторону, открывая себе дорогу. За дверью оказался небольшой коридорчик, буквально 3-4 метра, и он тоже затемнен. Что-то тут явно не так. На всякий случай попытался растянуть сферу поиска на максимально возможное расстояние, стараясь нащупать вероятных противников, однако живых существ в доступной моей сенсорной чувствительности области не оказалось. Но в следующую секунду послышался голос. Пользователь категории «Прим». Применение ментальных способностей, основанных на пси-энергии, на территории комплекса нежелательно. Прошу вас ограничить их применение. Что-то мне подсказывает, что я разговариваю с Искином. Вы совершенно правы. Искин исследовательского комплекса «Наследие» с собственным именем Хильдур. Так я что? Получается, нашел? Смотря что вы искали. Мне нужно было убежище Афаина. Она сказала мне, что я смогу получить там необходимую помощь. Значит, вы оказались именно там, где нужно. Владелица комплекса Афаина Прокл покинула данную исследовательскую базу 43 земных цикла назад и с тех пор больше не возвращалась. До вашего прибытия комплекс находился на консервации. Ну, слава тебе, яйца. А я уж думал, все, помру молодым. Я не совсем понимаю то, о чем вы говорите. Видимо, применяется какой-то специфический сленг. Функционал вашего организма полностью восстановлен. Это я уже понял, — согласился я, выходя из коридора. Ты мне лучше объясни, что тут и как, а самое главное, почему со мной это произошло. Вы попали на территорию научно-исследовательского комплекса «Наследие» в состоянии клинической смерти вследствие утопления, то есть аспирации дыхательных путей жидкостью. Генетическая экспресс-диагностика, проведенная во время реанимационных мероприятий, выявила массивное поражение основных клеточных структур. Происходил активный распад генома. Этиологию данного процесса установить не удалось. Для восстановления целостности вашего генетического кода были использованы фрагменты 5 наименее поврежденных цепочек ДНК и РНК, обнаруженных в различных тканях. Мною был разработан препарат для генетической репликации и последующего синтеза системы тканей вашего организма. Стоит отметить, что распределение данного дифференцированного генетического материала оказало рандомизированный эффект. Причину подобного явления также выявить не удалось. После пробуждения у вас была предварительно диагностирована амнезия, но, насколько я понимаю, эти последствия уже не актуальны. Так, тормози. Я, конечно, не полный профан в медицине и кое-какие базы знаний по этому направлению изучал. Но настолько в данную тему не углублялся. Жить буду? Функционал вашего организма, согласно последним полученным данным, полностью восстановлен. А с учетом того, что вы только что применили ментальные возможности оперирования реальностью, то можно сделать вывод, что и пси-источник у вас начал восстанавливаться. Так-то оно так. Но он стал значительно меньше, чем был. Пожал я плечами. Возможно, это произошло вследствие перестройки организма. Необходимо разработать комплекс тренировок для его стабилизации и роста. Это в любом случае позитивная новость. Как там тебя? Хильдур? Странное у тебя имечко. Уж не поэтому ли здесь неподалеку есть поселок, который называется Кульдур? Когда я тут недавно подыхал, у меня перед глазами эта надпись постоянно крутилась. Собственное имя получено мною от Афаины Прокл за особые заслуги. Как мне показалось, довольно эмоциональным тоном ответил Искин. В нем мне почувствовалась даже некая гордость. Чем вы вообще тут занимались? Данный комплекс был спроектирован для проведения экспериментов над представителями расы Хомо в условиях изолированного ареала обитания. «И что же вы тут с нами творили?» — нахмурился я. «Эксперименты проводились над расой Хомо. Ваш геном разительным образом отличается. Вы совершенно точно не принадлежите к этому виду. Тем более после проведения генетической репликации, так что заданный вопрос я считаю некорректным». «А что не так вообще с моим геномом? И вообще, откуда могли взяться 5 типов? 2, я еще понимаю, нет, 3». Жизнь потрепала, но откуда взялись еще, несколько ума не приложу. Я не могу ответить на ваш вопрос ввиду отсутствия необходимой информации. Как я вообще сюда попал? Вы были телепортированы после получения подтверждения о вашей категории пользователя. И что же это за категория такая? Категория пользователя уровня Прим является следующей в линейке приоритетов, назначенных владелицей комплекса Афаиной Прокл, после нее самой. Вы имеете право на некоторые ограниченные протоколом права при нахождении на территории базы. Значит, все-таки она мне помогла. Спасла мою задницу, и, похоже, произошло это очень вовремя, хотя можно было бы и раньше выдернуть мою тушку. До сих пор чувствую это мерзкое ощущение, когда легкие заполняются водой. Хотя, может быть, в этом имелся какой-то иной, более глубокий смысл, которого я в данный момент не понимаю. В любом случае, я жив. Тело не стремится превратиться в кашу, источник на месте, и это самое главное. Хильдур. Афаина, между прочим, моя близкая подруга, чуть-чуть приврал я, сообщила мне, что здесь я смогу восстановить утраченное. Не подскажешь, что она могла иметь в виду? Это зависит от того, чего вы лишились. Возможности исследовательского комплекса весьма обширны. Тут я задумался. Что же она хотела мне этим сказать, что я потерял? Да много чего, по сути. Я лишился своего человеческого тела и всего, что было в нем установлено. Стоп. А ведь именно Афаина преподнесла мне в детстве дар, который оказал неоценимую помощь. Если бы не те ментомодули, то я бы вряд ли смог вообще выжить в содружестве. Ну и нейросеть, конечно, оказалась утеряна, хотя была она у меня дерьмовая. «Мне нужно восстановить нейросеть и комплект ментомодулей». Сделал я выбор. «Что ты можешь мне предложить?» «Разработка подобного типа биоэнергетических имплантов велась непосредственно госпожой Афаиной Прокл. В комплексе хранится 2008 разнообразных прототипов. Я думаю, мы сможем подобрать что-нибудь под ваши потребности. Что же касается нейросетей, то данный тип вспомогательного оборудования, впервые разработанный с соленидами, нами изучался, но был признан неполноценной технологией. У меня есть несколько десятков образцов, однако я сомневаюсь, что их установка может оказаться вам полезной». «А ты не сомневайся. Я прекрасно уживался и с тем, и с другим, так что, если ты не против, я хотел бы разобраться с этим вопросом, и желательно поскорей. А то я тут себя чувствую в таком состоянии каким-то пустым и неполноценным». «Я бы все-таки посоветовал вам изменить ваше решение. Все имеющиеся в наличии нейросети были разработаны для применения ксеноморфными расами и могут нанести вред вашему головному мозгу». «Погоди. Ты хочешь сказать, что нейросети придумали какие-то инопланетные жуки?» «Если применить вашу терминологию, то это именно так. Нейросеть как самостоятельное устройство впервые разработана насекомоподобными существами. У них имелась некоторая трудность с тонкими манипуляциями». «Да уж. Удивил ты меня. Так что, совсем нет ничего подходящего? Сам же говорил, что вы тут гораздо более сложные вещи придумывали. Хельдор, ты же был ассистентом самой Афаиночки, а она кого попало возле себя не держит, уж мне ли не знать. Так что разве ты не сможешь сделать нейросеть или как-то переделать то, что имеется под человека? Пф, ни за что не поверю. Тем более ментомодуль мне и в прошлый раз нейросеть слабенькую прокачал. Может, и с этими справишься?» «Теоретически и технически это возможно», — подтвердил явно польщенный моими словами Искин. «Ну так давай сделаем. О чем разговор? А заодно и ментомодули посмотрим». «Данные действия могут занять некоторое время», — сообщил виртуальный ученый очевидный факт. «А я вроде как никуда и не тороплюсь. Прежде чем возвращаться на поверхность, надо подготовиться. Уж наверняка у тебя здесь какой-нибудь захудалый синтезатор пищи имеется. Так что как-нибудь проживу. Я неприхотливый». «Все необходимое для полноценной жизнедеятельности на базе присутствует», — заверил меня Хельдур и, периодически корректируя мое перемещение, повел в сторону научной секции подземной базы. «Да уж. Ничего подобного прежде не видел. Боюсь себе даже представить, в каком объеме они здесь занимались исследованиями. Я с интересом смотрел по сторонам. Разнообразного и подчас весьма трудно классифицируемого оборудования здесь имелось не просто много, а очень много. Почему-то я думал, что убежище Афаины окажется чем-то небольшим, но как же ошибался. Только эта научная секция, имевшая форму довольно вытянутого прямоугольника, оказалась размером с футбольное поле. По меньшей мере, у меня создалось именно такое впечатление. Мы шли и шли, и Скин, незримо присутствующий рядом со мной, подробно объяснял назначение тех или иных установок, внешний вид которых приводил меня в замешательство. Да уж, теперь я понимаю, почему многообразие животного мира на нашей планете столь велико. В какой-то период времени Афаина совместно со своими виртуальными помощниками, которых, кстати, оказалось два, причем второй Искин, по словам Хельдура, базировался на ее личном корабле, но тем не менее также участвовал в экспериментах, вознамерилась увеличить разнообразие флоры и фауны. И именно благодаря ей жизнь на планете оказалась настолько богатой. Посмотрел я и так называемую лабораторную капсулу, в которой он пересобирал мое многострадальное тело. Затем мы прошли в кабинет, некогда принадлежавшей хозяйке, и начали придирчиво выбирать девайсы для апгрейда меня любимого. Первым делом Хельдур попросил меня перечислить все ментомодули, которые были прежде установлены. Я выполнил его требования, и список вариантов значительно сузился. Тут уже настала моя очередь выбирать. Хотя, честно говоря, мне очень хотелось воткнуть в себя все, ведь перечень оказался весьма обширным. Но, к сожалению, для воплощения в жизнь подобных технологий нужны были знания и возможности, которые имелись лишь у самой представительницы Арай. Поэтому пришлось закатать губу обратно и выбирать из уже существующих сборок. Благо, их количество оказалось более чем внушительным. Прекрасно помню, что спешка хороша только при ловле блох, а в вопросах собственного развития надо все тщательно просчитать. Я для начала внимательно изучил список отдельных модулей, а затем все-таки выбрал сборку, максимально похожую на ту, что была у меня прежде. А вот когда дело коснулось нейросети, пришлось основательно напрягать память, благо кое-какие знания в этой области у меня сохранились. Тут уже я в полной мере смог оценить возможности Хельдора. Выведя на экран изображение всех существ, образцы нейросетей, которых имелись у него в наличии, нам удалось найти более-менее человекоподобное создание — По крайней мере, оно оказалось относительно антропоморфным. По словам Искина, и я склонен был с ним согласиться, это был самый подходящий вариант для разработки изделия, соответствующего заданным мною параметрам. Правда, прежде чем приступить к нему, я запросил у виртуального ученого сравнительный анализ всех образцов для выявления сильных и слабых сторон как той нейросети, что мы выбрали, так и других экземпляров. Скомпоновав предварительную архитектуру будущего прототипа, Искин произвел несколько тысяч всевозможных симуляций и в результате трехчасового мозгового штурма создал модель, которая должна была мне подойти. Но это всего лишь полдела. Теперь необходимо еще создать программную оболочку для того, чтобы все корректно функционировало, а также оказалось способно взаимодействовать с ментомодулями, которые я планировал интегрировать. Тут уже пришлось потрудиться и мне, визуализируя привычный для меня интерфейс и предлагая варианты по улучшению функционала. На полную разработку прототипа мы потратили не больше 4,5 часов. Вот что значит действительно продвинутый искусственный интеллект. Причем, как оказалось, Хильдур способен достаточно креативно мыслить. Большая часть устройств, которые имелись у него в наличии, не обладала возможностью подключения дополнительных расширений в виде всевозможных имплантов. Он же сумел реализовать технологию, по которой их можно было не только присоединять, но и самостоятельно выращивать, благодаря чему потенциал устройства значительно увеличивался. Единственная сложность заключалась в производстве. На это требовалось время, но Искин заверил меня, что получившийся продукт окажется работоспособным со 100% вероятностью. После этого он сразу же приступил к работе, ну а я, освободившись, решил выяснить, чем же все-таки закончилась история с попыткой моего перехвата. Пару часов назад я уже получил информацию о том, что большая часть отправленных по мою душу военных покинула место высадки и, судя по всему, отправилась на поиски дальше. В районе крушения вертолета осталась небольшая команда, по всей видимости, обеспечивающая охрану обломков. Несколько дней назад сюда уже прибывала группа следователей, посмотрела на место крушения и отчалила во свояси. Искин предоставил мне возможность опосредованного наблюдения за этими людьми. Но ничего интересного узнать не удалось. Переговоров они ни с кем не вели, лишь раз в 2 часа докладывая о состоянии дел цифровым кодом. Все остальное время трое из бойцов проводили праздно, расположившись на берегу озера возле небольшого костерка, а двое других патрулировали территорию. Я потратил несколько часов на прослушивание их болтовни и бросил это занятие. Лишних разговоров ребята не вели. Затем попытался получить доступ к информации об исследованиях Афаины, но натолкнулся на отказ в предоставлении результатов. Уровня моего допуска, по словам Искина, явно не хватало для его получения. А через 7 часов, когда я уже успел вздремнуть, Хильдур уведомил меня о том, что он закончил создание полноценного рабочего экземпляра нейросети, которая по своим параметрам, на мой взгляд, превышала все, с чем я прежде имел дело. Судя по голосу, довольный собой, Искин предложил мне проследовать на установку, заверив, что полностью уверен в успехе. Сомневаться в его профессионализме было бы, наверное, глупо, тем более и вариантов-то нет никаких. Без всего, что я имел раньше, чувствую себя действительно неполноценным, настолько привык к возможностям, которые она мне давала. Да и ментомодули оказались весьма полезным приобретением. Загрузившись в лабораторную капсулу, также, на мой взгляд, оказавшуюся гораздо более продвинутым вариантом ее медицинского аналога, из-за количества задач, которые она оказалась способна решать, я мысленно перекрестился и расслабился, наблюдая за тем, как опускается крышка. Планета Земля. КНР. Пекин. Джун Цзян Сонги потел, хотя внешне старался сохранить ледяное спокойствие. Уже полчаса его распекали за череду провалов, которые последовали за его решением отправить в сторону Марса экспедицию на боте. Вызов предсветлые очи председателя оказался неожиданным и с самого начала не сулил ничего хорошего. Группа, посланная для захвата пришельца, не смогла достичь поставленных целей, как, впрочем, не удалось этого сделать и русским. Неведомый гость из космоса каким-то образом умудрился захватить один из вертолетов и преодолеть на нем весьма значительное расстояние. Он уже практически оказался в руках посланных по его душу охотников, но потом ему удалось скрыться, и вот тут уже начались странности. По докладу участвующих в операции специалистов, перед крушением вертолета пришелец смог при помощи невыясненной технологии спасти жизни всех присутствующих на борту людей, после чего сумел уйти. Причем неделя интенсивных поисков не принесла абсолютно никаких результатов. Он словно в воду канул, хотя и этот момент также проверили. Российские водолазы обследовали акваторию озера, в районе которого потерпел крушение самолет. Собаки взять след тоже не смогли, хотя до этого весьма неплохо по нему шли. Русские даже пригнали один из своих ботов с какой-то хитрой аппаратурой на борту, но также не смогли ничего найти. Хотя, как показалось Джунцзяну, дня через три после начала операции интенсивность действий у русских стала спадать, а потом они и вовсе потеряли к ней интересы, и это было странно. Существовало аналитическое мнение, что они смогли получить от своего экипажа какую-то важную информацию касательно данного объекта. Хотя по линии общения руководителей государств явно это не афишировалось, несмотря на тесные связи в последние десятилетия. Слова председателя были расчетливы и нарочито холодны. Опытный офицер уже давно это почувствовал, он словно вбивал каждый из них в своего подчиненного. А финалом всего этого разговора стало весьма неожиданное и, по мнению Сон Ги, преждевременное требование. Председатель хотел, чтобы Джунцзян инициировал начало полноценной работы по освоению искусственного небесного тела, недавно появившегося в околоземном пространстве. Причем выслушивать возражения руководитель государства не желал категорически, мотивируя это тем, что, по его мнению, русские, скорее всего, каким-то образом смогли все-таки поймать пришельца, и теперь существует серьезная опасность, что они начнут получать продвинутые космические технологии гораздо быстрее, чем предполагалось ранее. Логика в его словах, что ни говори, имелась, как и уверенность в собственной правоте, которую глава специфической организации преодолеть был не в состоянии. Он молча кивал и поддакивал, прекрасно понимая, что еще одного провала ему точно не простят. Об этом недвусмысленно намекнул сам председатель. Отдача указаний продолжалась не меньше часа, и по всему выходило, что этот план, скорее всего, был уже давно разработан. А тут, видимо, после получения информации о том, что русские также успели освоить инопланетную технику, руководство вознамерилось форсировать события. Хотя, по мнению немолодого офицера, такое решение является скоропалительным. Он считал, что необходимо для начала закончить разработку и создание своих кораблей, на которых потом и вывозить добытые технологии. Но, к сожалению, оспорить приказ честный служака не мог. Как только постановка задач была закончена, он отдал честь и вышел из кабинета, мечтая побыстрее снять с себя промокшую рубашку и оказаться в душе. Хотя прекрасно понимал, что времени на водные процедуры у него сейчас нет. Необходимо запустить маховик предстоящей операции и получить хоть какие-то первые результаты, чтобы на худой конец таким образом реабилитироваться за допущенные провалы. Тем более группа уже была сформирована. За прошедшее время им пришлось вытерпеть немало всевозможных исследований, но ничего подозрительного ни у кого из них обнаружено не было. Как это ни удивительно, ни одного лишнего патогена, кроме земных, найти у членов марсианской экспедиции не удалось. Поэтому для пробного рейда на новообразованный спутник Земли было решено привлечь именно эту команду. Во-первых, они уже имели опыт работы в космосе, а во-вторых, весьма неслабую мотивацию, ведь реабилитироваться им хотелось не меньше, чем самому руководителю агентства. Планета Земля. Москва. Здание управления С. Генерал Лаврентьев внимательно заслушал ответственного за недавно закончившуюся операцию, которая преподнесла немало сюрпризов. Поначалу после получения разведданных возникло серьезное опасение по поводу неизвестного существа, случайно или намеренно доставленного китайцами с поверхности Марса. Ребята из СВР тут, что ни говори, а поработали на славу, но вот дальнейшие события добавили информации к размышлению. Обнаружить объект удалось достаточно быстро и недалеко от выявленной точки высадки, но потом он каким-то образом смог проникнуть на борт боевого вертолета, вырубить группу захвата и одного из пилотов, затем, угрожая второму оружием, удалиться на несколько десятков километров вглубь территории. Но самое интересное произошло, когда были сняты данные с видеокамеры, размещенной на шлеме пилота. Генерал, совсем недавно получивший повышение не только в звании, но и в должности, не поверил глазам, когда увидел на них Борислава Ветрова, того самого Бора Винда, как он себя называл, вернувшегося на боевом космическом корабле из космоса и открывшего глаза на то, что происходило на Земле. Более того, сам Лаврентьев искренне полагал, что все случившееся после этого было плодом его труда. И вот этот человек появляется снова. Или кто-то в его обличии. Такой вариант развития событий исключать тоже не следовало. Группа аналитиков, да и сам высший офицер управления С внимательно изучили полученные видеозаписи разговоров майора Сергеева с этим человеком. И Алексей Николаевич, прежде общавшийся с Ветровым лично, готов был голову дать на отсечение, что это именно он. Внешность, манера речи, все казалось идентичным, даже его поведение, ведь как ни крути, а после того, как вертолет изрядно потрепали, он умудрился спасти всех членов экипажа. Затем бесследно исчез. Хотя почему-то до этого времени предпочитал передвигаться именно пешком. Группа кинологов изучила весь его путь с момента появления на Земле до точки, в которой он захватил вертолет. Тут тоже странность, почему он не пожелал выйти на связь. Хотя, быть может, благоразумно опасался за свою жизнь, ведь поведение того же майора Сергеева было отнюдь непоказательным. К сожалению, спросить с него уже невозможно. Его не успели доставить в госпиталь, и он погиб от потери крови из-за серьезного ранения. Только благодаря системам объективного контроля удалось выяснить, кто именно находился на борту Ми-35. Обо всем случившемся руководству было доложено незамедлительно, и теперь предстояло попытаться своими силами найти исчезнувшего Борислава Ветрова, либо дождаться, пока он сам выйдет на связь, или еще каким-то образом проявит себя. В данный момент на весьма обширной территории был введен негласный план-перехват, разосланы ориентировки во всевозможные инстанции, все доступные системы видеонаблюдения, имеющиеся в стране, круглосуточно анализировали внешность всех попавших в их объективы и сверяли их с эталонным изображением Ветрова. Оставалось только ждать, пока он проявится. Применение физической силы в отношении этого человека было строжайше запрещено. Наоборот, по возможности предписывалось в максимально корректной форме довести до него желание компетентных органов встретиться с ним. К тому же не следовало сбрасывать со счетов китайцев. Они наверняка не успокоятся и также попытаются задействовать свою агентуру со схожими целями. Благодаря оперативному реагированию скрыть большую часть информации от них удалось, хотя первому, конечно, доложили, и оставалось надеяться на то, что он окажется в состоянии разумно этой информацией распорядиться, и коллеги из смежного ведомства не позволят никому ничего узнать. Солнечная система. Околоземное пространство. Карра Кен задумчиво восседал в своем шикарном кресле, больше похожем на трон. Доклад, полученный от чудом сохранившегося резервного эскина, весьма его озадачил. По всему выходило, что он столкнулся с очень серьезным противником. Ведь горькая правда оказалась страшнее, чем он мог предполагать. Кораблей сенаторов больше нет. И если сработал древний артефакт, то значит и сам Гегемон погиб после того, как начался процесс активации установки, замаскированной под спутник этой проклятой планеты. И вот теперь он оказался заблокирован в чудом сохранившейся части своего флагмана. Каким-то непостижимым образом то, с чем ему не повезло столкнуться, смогло уничтожить огромные корабли. Отработанный процесс оказался прерван, едва произвели первичную активацию излучателей, после чего началась практически моментальная деформация как самих пирамидальных исполинов, так и остального флота, сопровождавшего своего правителя. Доклад эскина был неполным, ведь буквально в течение нескольких минут он оказался отрезан от центрального мозга корабля и перестал получать новые данные. Повезло, что он вообще смог хоть что-то сохранить. И то это произошло лишь благодаря предусмотрительности Гегемона. Тем не менее, все было не так уж и плохо, как могло показаться на первый взгляд. Во-первых, он жив, хоть и потерял возможность полноценного перерождения в будущем. Если удастся выбраться отсюда, то у него больше не будет возможностей для этого, разве только он сможет заполучить еще один черный кристалл. Похоже, теперь придется устраивать на них охоту. Искать у коллекционеров, выкупать или захватывать силой. Хуже всего другое. С момента уничтожения кораблей прошло уже достаточно много времени, а в его отсутствии в гегемонии могли произойти изменения. Никогда прежде он не пропадал на такой большой срок. Вполне возможно, придется подтверждать собственную легитимность после всего произошедшего. Но с этим он справится, тут главное оказаться у себя в резиденции на Ануа. Однако, прежде чем это сделать, необходимо выяснить как можно больше информации о том, что же в действительности произошло в тот злополучный день. С кем он столкнулся, и нет ли в данный момент этой силы поблизости. Если он не смог разобраться с той проблемой, обладая гораздо большей личной мощью, то теперь, когда у него осталась лишь малая ее часть, ему и подавно не справиться. Кто же все-таки мог вмешаться? Карракен по праву считал себя одним из сильнейших псионов известной ему части Вселенной. По крайней мере, существа, способного сравниться с ним по мощи, он не встречал и был искренне уверен, что нет их и у старших рас. Во всяком случае, он ни о ком подобном не слышал, разве что вымершие многие циклов назад древние могли потягаться с ним. Но они ушли, оставив после себя лишь жалкие крохи былых технологий. Весьма, надо сказать, полезные крохи. Ведь если бы не один из них, он бы не смог выпутаться. Гегемон прикрыл глаза, привычно уходя за грань физического восприятия мира. Он попробовал нащупать нити предстоящих событий, скользнуть по ним как можно дальше в попытке узнать, не грозит ли ему что-нибудь в ближайшей перспективе. Однако, как бы он ни старался, ничего не получалось. Дальше, чем на несколько часов, проникнуть в варианты будущего он не смог. Это вызвало в его мыслях гнев, хотя он всегда отличался холодной расчетливостью. Видимо, это молодое тело так на него влияет. Что поделаешь, другой гормональный фон. Должно пройти еще немало времени, прежде чем он сможет обуздать эту оболочку и вернуть прежнего себя. Но перед этим было бы неплохо узнать хоть что-то о противнике. Хотя назвать его таковым, наверное, неправильно. Он столкнулся с врагом, причем настолько сильным, каких еще не было прежде. Карракен потянулся и взял с маленького столика, расположенного рядом с креслом, кусок хукары — лакомство, которое он любил больше всего остального. Благо, что синтезатор пищи, имевшийся в его апартаментах, оказался полностью работоспособен. Иначе пришлось бы вновь возвращаться в хранилище-вместилище и пожирать мертвую плоть. Прожевав нежный кусок, молодой Ануак, ставший помимо своей воли носителем разума правителя гегемонии, поднялся на ноги и проследовал вглубь личных покоев. Затем снял с себя добытый с трупа сородича скафандр и направился в ванну, планируя принять ее. Однако его желанием не суждено было сбыться. Источник энергии был цел, ну а вот с водой возникла проблема. Она поступала из централизованной системы снабжения, которая была безнадежно разрушена. Небольшой запас, конечно же, имелся, поэтому пришлось, скрипя зубами, вставать под водяную пыль ионного душа. Искин каким-то образом смог наладить рециркуляцию при помощи нескольких сервисных дроидов, имевшихся у него в подчинении. Но напор был слабым. Тем не менее, смыть с себя дурные запахи ему удалось, после чего он проследовал в гардеробную, где облачился в свою привычную экипировку. Этот темно-красный скафандр был не чета тому, что ему удалось подобрать по дороге в свои апартаменты. Полноценная боевая экипировка высшей категории, способная выдержать весьма значительный урон и обладавшая внушительной автономностью. Не забыл гегемона об оружии. Псионика, конечно, способна на многое, но иногда дело может решить только мощный бластер. Критически осмотрев себя в огромном зеркале и удовлетворившись увиденным, Карракен направился дальше, в место, о котором не знал никто, кроме него. Туда, где он хранил личную коллекцию работоспособных артефактов древних, которыми за многие тысячи циклов ему удалось обзавестись. Имелось там несколько вещиц, которые, при условии, что их описание достоверно, должны были помочь ему выйти из затруднительного положения, а заодно, уходя, громко хлопнуть дверью. Если уж теперь ему не суждено еще раз воспользоваться находкой, обнаруженной в юности, которая позволила ему прийти к власти, то какой смысл ее жалеть? А заодно можно отправить в небытие и эту злополучную ферму. Система Келос. Агата ждала. Ждала, когда ее подберут, надеясь, что это случится раньше, чем ее обнаружат. Активный радар она отключила практически одновременно с двигателями бота. Девушке оставалось только с тревогой всматриваться в толстые смотровые иллюминаторы и надеяться, что за ней вернутся друзья. Прошло уже 10 минут томительного ожидания, когда внезапно на небольшом удалении медленно проявился штурмовик аграфского производства с характерными хищными обводами. Система его маскировки деактивировалась нарочито неторопливо, и баронесса сразу же поняла, что ее обнаружили. Искин бота сообщил о поступлении входящего сигнала, и беглянке не оставалось ничего иного, как ответить. «Агата Лариналь?» — послышался самоуверенный мужской голос, хотя никакого изображения не было. «Можете не пытаться от меня спрятаться. Мы вас уже давно обнаружили. Сейчас вы снимете скрыт, возьмете то, что передал вам ваш отец, и выйдете в открытый космос. Я подлечу и заберу вас. Хотя можете и отказаться, я в любом случае получу свой гонорар. Но если я доставлю вас живой, то он будет гораздо интереснее». «Вы угрожаете нападением представителю аристократической семьи в самом центре империи? Вы вообще в своем уме?» Решила потянуть время Агата. «Насколько я понимаю, это значит, что вы не приняли мое предложение», слегка усмехнувшись, ответил пилот штурмовика. «А ты догадливый. Можешь уничтожить мой бот, но использовать в своих целях Нуаль меня не будет». Холодно процедила девушка, прекрасно понимая, к чему приведет ее согласие с выдвинутыми требованиями. «Как пожелаете, баронесса», вновь усмехнулся аграф, но в следующую секунду, когда девушка уже приготовилась умереть, обстановка радикальным образом изменилась. Внезапно слева появились росчерки плазменных зарядов. Они возникли словно из ниоткуда, и от штурмовика буквально через мгновение не осталось и следа. Он исчез во вспышке, но выстрелы продолжились, причем Агата сразу же узнала это оружие. А еще через секунду из динамиков послышался голос Дага Борна, который без обиняков сразу же начал давать указания. «Не стой на месте! Активируй двигатель, а мы сейчас еще с одним товарищем разберемся!» Выстрелы следовали один за другим, и Агата уже видела, куда они были направлены. В ее сторону летел также скрытый под полями маскировки корабль классом не ниже корвета. Видеть его она не могла, пока первое попадание не превратило его носовую часть в развороченные обломки. Тем не менее, несмотря на слетевшую маскировку, он попытался сразу же огрызнуться и укутаться энергетическими щитами. Но весовые категории у них с Аресом были явно неравны, и еще два попадания прекратили его мучения. Агата, успевшая отлететь немного в сторону, получила приказ перевести управление ботом под контроль Искина древнего рейдера, что она сразу же и сделала. После чего ее небольшой кораблик тут же сорвался по одному ему ведомым координатам. Прошло всего 2 минуты, и девушка увидела перед собой распахнувшийся шлюз летной палубы. Бот влетел в него, и баронесса услышала знакомый голос Дэна. «Баронесса, вы находитесь на борту Ареса. Прошу прощения за задержку. Мы в целях безопасности переместились к границам звездной системы». «Вы очень вовремя. А то я уже собиралась умереть молодой и неопытной», — нервно пошутила Агата. «Честно говоря, думала, что вы будете меня ждать». «Поначалу так и было. Но потом я решил попрыгать по системе с целью свободного поиска и, честно говоря, немного увлекся». «И кто это придумал? Неужели нельзя было отложить этот неимоверно нужный сейчас процесс? Он ведь там реально меня чуть не прикончил». «Формально сама концепция подобных действий принадлежит Денису Сергеевичу. Я согласился с ним и решил, что эта модель вполне приемлема. Попутно мы старались оттянуть патрульные корабли, причем делать это таким образом, чтобы полностью не раскрывать своих возможностей. Потом пытались вычислить корабль под полями маскировки. К сожалению, он разрушен во время вашего подхвата. Я бы хотел изучить его оборудование и модернизировать существующую». В общем, развлекались тут, пока меня не было. Должен предупредить вас, что вы доставили на борт экранирующий контейнер. Откуда он у вас и что присутствует в его содержимом? Необходимо внести любое имущество в ситуационную модель. Я не знаю, что там. Мне передал его отец. Код разблокируется через сутки, я бы и сама хотела знать, что в нем находится. Судя по вашему, насколько я могу понять, расстроенному внешнему виду, желание повидать отца не принесло вам радости. Предположил Искин Рейдер. Честно говоря, Дэн, я сильно пожалела, что пошла на поводу у своих чувств. Лучше бы я не знала, что сейчас происходит. Совсем не так я себе представляла свою встречу с отцом. Я пообещала ему, что покину территорию Империи как можно быстрее. Здесь за нами будут охотиться. В пределах доступных лимитов мы можем переместиться в любое время. Старший офицер Борн приглашает вас в рубку. Во избежание непредвиденных чрезвычайных ситуаций прошу сдать это устройство на временное хранение. Забирай. Согласилась Агата. Осторожно поставила контейнер на палубу рядом с собой, и Дэн моментально телепортировал его в усиленный герметичный отсек, предназначенный для всех поступлений подобного рода. Согласно протоколу безопасности, Искин гвардейского корабля обязан был знать о каждом подозрительном предмете, находящемся у него на борту. Все должно быть учтено. В противном случае может возникнуть фактор непредвиденной случайности. Прекрасно понимала, для чего нужна такая предосторожность и Агата, поэтому сразу же после сдачи потенциально опасного груза попросила переместить ее к товарищам. Появившись в рубке, она оказалась под пристальным вниманием трех человек. Дага, профессора и Ванды, которая практически никогда не покидала свое рабочее место, предпочитая даже отдыхать в нем. «Госпожа баронесса, надеюсь, вы не пострадали? Мы постарались сделать все возможное, чтобы максимально аккуратно провести эту операцию». Как показалось девушке, излишне эмоционально поприветствовал ее Даг Борн. «Как все прошло?» «Честно говоря, не очень», — честно ответила Агата. «Я помню, отец как-то рассказывал мне об этом месте. Никогда бы не подумал, что окажусь одной из героинь подобной истории. Отец приказал улетать отсюда подальше». «Да, находиться здесь опасно. Мы несколько недооценили возможности их радаров. Причем нашу маскировку они вполне успешно игнорируют. Нам все равно удалось спрятаться. Сюда им не достать, это уже проверено. Но там мы у них как на ладони», — признал старик. «Что с отцом?» — поинтересовался профессор Ветров. «В отношении него открыто судебное производство. Все примерно так, как нам и рассказал пленник. Там целый ряд обвинений, а этот процесс в условиях секундона довольно длительный. Граф Нуаль нанял какую-то контору. Отец, в свою очередь, сделал то же самое и сейчас старается как-то выпутаться». «А может быть, нам просто забрать его? Точечная операция. Никто ничего не поймет, он вдруг окажется в небольшой камере, ну а через некоторое время выпустим его. Когда он поймет, что произошло, будет уже поздно». «Я предлагала, но отец отказался. В таком случае он потеряет не только свое имущество, но и свою честь. А он к ней очень щепетильно относится. Если мы так поступим, он меня никогда не простит, да и я пожалел, что оскорбил его подобным предложением. Мне не следовало так делать. Можно сказать, что он меня прогнал». «Что-то уж больно серьезные конторы для найма выбирает этот паршивый граф», — вставил свое слово Даг. «Готов спалить дюзы. Они планировали вас захватить и потом диктовать ему свои условия». «Он боится потерять репутацию. Для него это смерти подобно. Его честь, в отличие от моего отца, находится именно в ней», — покачала головой девушка. «И он пойдет на все, чтобы не только сохранить ее, но и укрепить», — протянул профессор Ветров. «Давайте просто улетим отсюда и все», — попросила Агата. «Нам по-прежнему нужна база знаний. А вы сами сказали, что у аграфов они самые лучшие», — напомнил об основной цели посещения дома Агаты Борн. «К сожалению, у меня не было на это времени. Но мы можем попасть на какую-нибудь станцию и попытаться купить ее там. В конце концов, корпорация нейросеть присутствует практически везде». Только перед этим мне надо послать сообщение отцу, что я в безопасности. С этим проблем не возникнет. Прыжок к планете. Дэн скинет для него сообщение и летим туда, куда нужно. Желательно, конечно, подальше, и чтобы там было не так оживленно. Не думаю, что по всей империи есть такая мощная аппаратура обнаружения. Это центральные миры, сюда так просто не попасть, — согласилась Агата. Я думаю, что мы подберем относительно безопасное место. Придя к общему знаменателю, члены экипажа древнего рейдера разошлись по своим местам, и как только неимоверно расстроенная всем происходящим юная баронесса составила письмо отцу, Арес совершил серию прыжков, успев выполнить все задуманное. В конечной точке корабль оказался в одной из пустых звездных систем, расположенных недалеко от границ Империи. Предстояло выбрать следующую точку маршрута. Тем более мужчины предпочли скрыть от девушки информацию о том, что пока она отсутствовала, с обоими братьями-ватахами случился небольшой припадок. Их даже пришлось укладывать в медицинскую капсулу. Причем оба телохранителя в один голос твердили, что с их хозяином произошло что-то плохое, и ему нужна срочная помощь.